Глава 20. Анна. На следующее утро пятно на прокладке было таким же ярко-алым, как и вчера. Возможно, я уже потеряла свою беременность, но еще не готова была это признать. Тем не менее, я вытерпела два укола в попу и забор крови на ХГЧ. Я буду спасать то, что во мне пряталось до тех пор, пока не докажут, что его уже не спасти. Я была бедной родственницей, и остальные беременные смотрели на меня с жалостью. У них у каждой с собой было столько скарба, словно они сюда насовсем переехали. У меня ни телефона, ни зубной щетки, ни полотенца, ни трусов запасных, но у меня пока еще были деньги, а также умение договариваться. Поэтому одна из санитарок в обед следующего дня пробежалась по магазинам и все нужное закупила. Теперь у меня были и трусы, и щетка, но уверена, если бы пришлось, я бы так, как есть, лежала, столько, сколько нужно. Я видела цель и не видела препятствий. Единственное препятствие – мой организм, который от чего-то не смог сразу подружиться с новоселом. И я лежала. В прямом смысле слова лежала. Я договорилась, и еду мне приносили в палату. Вставала я только, чтобы сходить в туалет и торопливо умыться. Потом ложилась снова. Словно те несколько клеток могли просто выпасть из моей матки, если я буду долго ходить. «Ну что, Анна Михайловна?» Поприветствовал меня дежурный врач, парень лет 30, который, судя по всему, меня знал. «Лежим?» «Лежу», — согласилась я. «Как там мой ХГЧ?» Я его не помнила в упор, но в городе меня знали многие. Может, мы с ним в школе учились вместе? Ровесники же. «Пока на том же уровне». «Это плохо?» «Это пока ни о чем не говорит. Завтра утром сдадим еще». На подоконнике в палате был небольшой склад книг. Мои соседки по палате целыми днями пили чай и болтали, а я читала. Читала и слушала их параллельно. И столько всего нахваталось из их бесед, что поняла. Материнство – подвиг. Отслойка плаценты, резус, конфликт, тонус, матки – самая малая часть – вершина айсберга. Эти девушки терпеливо, с улыбкой и попивая чай, буквально боролись за право родить своего ребенка. И если сначала они показались мне поверхностными, то сейчас я переполнилась к ним уважением. Больше всего мое внимание привлекала одна из них, та, у которой появился животик уже. Остальные были плоскими, как и я. У ее ребенка под подозрением был синдром, который вызывал стопроцентную смерть ребенка в первый год жизни. Смотреть на нее мне было больно и страшно. Она проходила обследование. «Смотри, не вздумай мне», — шепотом сказала я своему животу. «Давай без этого всего, а? Я тебя вон как тщательно сохраняю. Будь добр, рождайся здоровым, а потом живи долго и счастливо. Я беременна». Иногда я словно забывала об этом, а потом накатывала, размазывая и сокрушая осознанием. Я беременна. Внутри меня человек, плод жарких южных ночей. Новый человек, сотворенный из моего и Марата начал. Марат. О нем я тоже много думала. Очень много. Как он отреагирует? Я была рада, что сейчас у меня нет телефона с собой. Я бы написала ему. Огорошила. А с такими вестями лучше поосторожнее. Во-первых, лучше сказать при личной встрече. А во-вторых, прежде чем шокировать человека, нужно убедиться в своем состоянии. Да, я была беременна, но могла перестать таковой являться в любую же минуту. У сгустка клеток внутри меня было еще мало сил для борьбы, а моих могло не хватить. «Он приедет?» — сказала я животу. «Когда ты подрастешь и из плодного яйца станешь настоящим эмбрионом, наберешь несколько грамм массы, так сказать, когда ты отрастишь плаценту и пуповину, когда твое сердце начнет биться, ты станешь сильным и уверенным, а степь зацветет всеми красками, тогда мы ему расскажем». «Рассказывать сейчас, когда у меня практически выкидыш, глупо». На следующее утро и затем тоже у меня брали кровь. Еще ничего не было ясно. Зато кололи мне кровоостанавливающие, прогестерон и витамины. Все это должно было укрепить мою беременность. Андрей пришел на третий день. Я как раз успела принять душ, уложившись в 5 минут и порадовавшись тому, что кровь из меня текла уже не ярко-красная, а красно-коричневая. И еле-еле я заплела волосы в косу, залезла под одеяло, открыв книжку, и тут он вошел, ослепительно красивый и пахнущий весной. «Нашлась пропажа», — сказал он. Затем посмотрел на моих соседок. «Кыш отсюда!» И они вышли. Змейкой, друг за дружкой, на меня поглядывая. Знали, кто Андрей такой. Еще бы. Уверена, у каждой муж на комбинате работает. Это меня не признали. Я в последние годы тише воды, ниже травы живу. Андрей прошел в палату, зашелестел пакетами. Доставать начал мясные нарезки в вакууме, молочку, сладости и фрукты. На тумбе ничего не умещалось, поэтому ананас с финальным аккордом отправился мне на кровать. «Дядя с севера приехал», — хмыкнула я. «Да, я и есть дядя с севера, только богатый очень. Ты чего здесь потеряла?» «У меня киста. Снова, как раньше были, несколько лет назад». «Как кисту назовешь?» «Конечно же, разузнал все. Но попробовать наврать стрекороба стоило». «Да, может, и не рожу», — ответила я. 5 недель только, а уже кровотечение». «Надо оно тебе?» — спросил Андрей. «Женат же он. Уехал вон и поминай, как звали». «Надо». «Дура». Я кивнула. «Дура, так и есть». Андрей сел на мою кровать, мы немного посидели молча. «Как там комбинат?» Андрей поморщился. «Стоит, что ему будет? Пойду я, Анька. Врачам приплати уже, чтоб тебя вылизывали с макушки до пяток». И в макушку меня поцеловал, как ребенка. В дверях постоял немного, словно думая, не сказать ли еще что-то. Но в итоге рукой махнул и ушел. Затем также гуськом вернулись девочки. На меня тишком смотрят, глаза и щеки горят. Ясно дело, насплетничались. Сопоставили факты. Сегодня же вечером поползут по городу слухи, что я от Андрея беременна. Я вздохнула. Плевать. Мне главное беременность сохранить. Про слухи лучше не думать. Еще через 2 дня мой ХГЧ пополз вверх. Утром пошла умываться и увидела, что прокладка чистая. Впервые за эти дни кровотечение остановилось. Сходила на УЗИ, плодное яйцо на месте. Готовится отращивать плаценту. Гематома на стенках матки исчезла. Я точно была беременной и планирую ею оставаться и дальше. В больнице я осталась еще на 2 лишних дня. На всякий случай для своего спокойствия. Оказалось, что я знатная перестраховщица. Даже страшно думать, что дальше будет. Недоеденное мной фруктовое обилие, которое притащил Андрей, я оставила девочкам. На парковке перед больницей меня ждала моя машина. Я вышла и удивилась. Весна. Совсем уже весна. Май. Май прекрасен даже у нас. Снег сошел, оставшись лишь грязными сугробами в затененных местах. Солнце светит, лезет трава. Я глубоко вдохнула воздух. И жить захотелось вдруг. Да так сильно. Дома немного пыльно и холодно. Отопление отключили, а ночи у нас холодные, даже летом. Я поежилась, натянула свитер и пошла наверх, за котом. Соседки не было дома. У меня имелись ключи от ее квартиры, но вламываться не есть хорошо, даже если очень по коту соскученная. Поэтому я вернулась к себе, заварила свежий чай, нашла и поставила телефон на зарядку. Затем нашла запутавшийся в шторах робот-пылесос. Его на зарядку отправила тоже. Проинспектировала холодильник и выкинула просрочку. В дверь позвонили. Я открыла без задней мысли. Наверное, соседка увидела мою машину и решила ко мне заглянуть. Но за дверью стоял участковый. Видела я его до этого несколько раз в жизни, но доподлинно знала, что это именно наш участковый. Его отец трудился на комбинате, и этого представителя полиции, который и усы отрастить не успел, я помню еще тощим прыщавым подростком. Сейчас-то ему 23, не больше. «Анна Михайловна», — испуганно почти начал он, — «на вас поступило заявление». Мне даже жалко его стало, честное слово. «Ну?» — подбодрила я. иначе мы такими темпами до вечера не закончим». «Какое?» «В краже». И побледнел, покраснев одновременно. Выглядело это так. Он стал смертельно бледным, но при этом отдельные участки его кожи неровными пятнами горели красным. «В краже чего?» «В краже кота породы регдолл стоимостью 90 000 рублей». «Так, терпение, Аня. В тебе ребенок, которого нужно доносить, а это еще много месяцев». «Вы с ума сошли?» — ласково спросила я. «Я вас с ваших 10 лет помню. Вы еще на велосипеде в дерево врезались и 2 зуба выбили». «Нам поступило заявление», — мучительно выдавил из себя он. «Я обязан проверить». «Проверяй», — кивнула я. Отступила, пропуская в квартиру, радуясь тому, что не успела забрать кота. И тому, что Людмила Григорьевна вместе с ним унесла наверх все его хозяйство. Игрушки, миски, лоток и когтеточку. Участковый разулся и прошелся по квартире. Квартира была маленькой. Следов кота не хранила. Да и где прятать его, такого крупного? «Проверили?» — спросила я. «Довольны?» «Простите, Анна Михайловна». Я закрыла за ним дверь и обессиленно опустилась в кресло. «Какого черта происходит?»